Ты что, русский язык разучился понимать? Аль воле моей перечить решил, Эрнест Карлович? О каком таком суде над Иваном я тебе толковала? Всех долгоруких в тайный приказ забрать. И немедля. Всех, сказала. Слышь, и отца Иванова, и братьев, и дядьев со всех мест с семействами собрать и в приказ на следствие. О чем следствие, ваше императорское величество? Как это о чем? Вины, значит, никакой за ними не видишь. Жили, как хотели, творили, что на ум придет, и все ладно, все смерть спишет. Нет, батюшка, шалишь. А спесь их непомерная, а зазнайство, а то, что меня, царевны российской, не замечали, поклона не удостаивали, что завещания подложные сочиняли, престол захватить собирались, сойти им должно. Ну, разве что подложные завещания, если его удастся доказать, а остальное... Доказать? Это мне-то, императрице, доказывать надо. Но в глазах местного дворянства такая вина. А что за государем своим не досмотрели, что уберечь не смогли, что до болезни смертной допустили, рабы лукавые и нерадивые? Это ли не вина перед державой российской? За нее ли ответа не нести? Но ведь благодаря кончине императора вы обрели престол, ваше величество. Так стоит ли выказывать подобную суровость? В животе и смерти Бог волен, а раб за службу свою ответ должен держать и будет держать, чтобы ты тут не толковал. Пусть Ушаков в тайном приказе обо всем как есть дознается, о чем толковали, что замышляли, какие такие планы строили. Вы намереваетесь оставить Андрея Ушакова начальником тайного приказа, ваше императорское величество? Он так верно служил вашим предшественникам и тем же долгоруким. И мне послужит, не изменит. Куда ему от дела пытошного, кровью политого деваться? Добром не уйдешь, много знаешь. К людям не вернешься, ни тебе веры, ни уважения. Как люди не подлые, а подлее палача себя не поставят. Вот и есть у него один выход. Каждому хозяину до последнего вздоха служить. Андрей мастер своего дела. Ой, мастер, не дай-то тебе, Господи, Эрнест Карлович с ним встретиться. На каждого способ найдет. Я не понимаю вашего сравнения, государыня. Если вы хотите меня запугать... А чего мне тебя запугивать? Ты всегда в страхе живи. Так-то оно лучше будет. Да и народ к Андрею привык. Руку его знает. А то с новым-то начальником, глядишь, потачку почувствует. А мне потачек не надо. Но, вероятно, осмотрительнее бы было разделить власть Ушакова, не давать ему такой силы. И то верно. В Москве пусть пытошным делом займется Семен Андреевич Салтыков, родственник наш по матушке. Звезд с неба не схватит, а интересы мои соблюдет. Тут я покойно буду. Я имел в виду Петербург, ваше величество. Это для надзор, что ли? Тоже можно. Долгорукими пусть вместе с Андреем Юсупов займется.